Мистер Щеголь. Чак-Паланик, 2015 год. Не спрашивайте, откуда знаю, просто слушайте. Когда в следующий раз решите, будто вы жирный, то знайте, есть те, кто выглядит хуже. Всякий раз, выполняя в спортзале кранчи или подъемы колен в висе, вообразите такую картину. Есть те, у кого в этом месте растет другой человек. Там, где у вас студенистый выступ, в народе именуемый трудовой мозолью, у других руки, ноги, почти целый человек. Эпигастральный паразит. Такое забавное обозначение второго близнеца. Того, кто должен был стать вашим близнецом, сестрой или братом, но застрял головой у вас в брюхе. У него нет мозга, нет сердца. Он паразит, а вы носитель. Такое захочешь, не придумаешь. Прошу, выслушайте. Если у вас где-то под мышкой растет еще человек, то поймите меня правильно, не обижайтесь. Я ведь почему это рассказываю? У меня тоже когда-то был такой паразит. Хуже студенистого мешка подкожного жира может быть бессердечный и безмозглый чужак, который вдруг возьми да и вырасти у вас сбоку. Представляете, живете себе живете, а тут бац и такое. Не спрашивайте, откуда знаю, но вот вы сделали сотню миллионов кранчей, пошли устраиваться в стриптизеры, ну как в Чиппендейлс, то есть просто накачанным танцовщиком, а вас спрашивают, эпилептические припадки случаются? Сразу после просмотра вас отправляют к врачу. Сестра дает планшет, к планшету прикреплена куча форм и ручка. Еще дают чашечку, в которую просят пописать. Мое агентство даже не Чиппендейлс, но спроси любого бывалого. Никому не нужно стриптизера. В какой команде он выступал, и он долго не рассусоливая ответит «Чиппендейлс». Все с первого взгляда узнают фирменные белые манжеты и черные галстуки-бабочки. Я вот пошел в «Дикие рыцари». Ага, рыцари с большой «Р». «Дикие рыцари» — это одни парни. Чистый драйв, энергетика, настроение на пике, выездная труппа стриптизеров а-ля Чиппендейлс, рассчитанная на женскую аудиторию. Их главный офис помещает рекламу сбоку на разных там сайтах в категории «Досуг» с подзаголовком «Живи мечтой». В воскресенье в банкетном зале Holiday Inn я надел искусственную улыбку. Загар на мне тоже был искусственный, как и цвет волос светлый. В анкете я солгал о весе, написав 185 фунтов. В графе «цвет глаз» указал цвет контактных линз. Соврал, что хочу в «Дикие рыцари», потому что мне нравится путешествовать в разные интересные места и заводить новые знакомства. На самом же деле хотелось работать там, где каждую ночь сотни молоденьких и пьяненьких целок зубами суют тебе в трусы деньги. В графе «возраст» написал 24, отняв 3 года. Каждый мой зуб с коронкой – это маленький белый обман. Машинкой я сбрил с лобка каштанные волосы. Агент «Диких рыцарей» сказала, что открылась вакансия. «Нужен новый мистер Щеголь». «Каждую секунду», — говорила она, — «разные составы «Диких рыцарей» колесят по всему миру, удовлетворяя запросы жаждущих мужского стриптиза миллиардов. В каждой труппе есть пожарный, полицейский, солдат, строитель в желтой каске». Прямо как на выездной ярмарке вакансий для старшеклассников. Ну и плюс мистер Щеголь. Этот выходит на сцену в смокинге, снимается рывком и дарит розы дамам за передними столиками. Весь такой прилизанный и космополитский. Реально крутой, как Джеймс Бонд. В 11-м составе мистер Щеголь оказался из робкого десятка и смылся после того, как на одной вечеринке в честь дня рождения в Фэрбанксе именинница устроила ему перекрут яичка. Вот тут из меня и полез паразит. В банкетном зале я сам на себя не был похож. Загорелый, лощеный, белокурый и с улыбкой на губах. Агент пожала мне лоснящуюся руку, поздравила «отлично». Она сказала «отныне ты мистер Щеголь». На сцену вышел мой бессердечный и безмозглый близнец. Жизнь, она как скользкий горный склон. Я решил, если заниматься постоянно и без пощады к себе, можно выглядеть на 24. На просмотре я выступил под композицию «Боди-рок» Моби, а это 3 минуты 36 секунд чистого отрыва. Может, мои вкусы и устарели, но если начать с любимой многими песни, то половина пути к победе, считай, пройдена. Плюс там в конце слова без музыки, что дает идеальное окошко, можно выкинуть трюк. Я в эту паузу сделал обратное сальто, упал на шпагат и встал разгибом. Все это, плюс загар, бритье и улыбка, и агент «Диких рыцарей» выдала мне направление на медосмотр. У сестры я получил мочеприемник и анкету, где ждал вопрос: «У вас случаются эпилептические припадки?» Поставить галочку в клетке напротив «нет» труда не составило. Для верности я принял клоназепам. Если вы видели в сети ролик, в котором голый качок бьется в конвульсиях, будто вытащенная на берег рыба в окружении девок с коктейлями, из стрингов у него вывалились яйца, и вообще он плещется в луже собственной мочи, то знаете, солгать при ответе на этот вопрос было ошибкой. Ребятишки, эти засранцы, теперь пародируют танец, который сами же окрестили «Мистер Щеголь», падают посреди танцпола и извиваются, будто гиперактивные ДЦПшники, которых бьют током. Люди думают, что быть стриптизером, накачанным и энергичным, это как нефиг делать. Мужики считают, что главная проблема – это как бы у тебя на сцене писька не встала. Еще в анкете имелись вопросы. Вы страдаете недержанием на почве стресса, и у вас случаются приступы нарколепсии? Следовало сразу догадаться, к чему все идет. Юристы такие вопросы не с потолка берут. Всякое агентство от Большого балета до Чиппендейлс заранее составляет план действий на случай апокалипсиса. Вдруг где-нибудь посреди Лебединого озера у кого-нибудь из лебедей прямиком на сцене случится приступ. Закатит она глаза, пустит слюнку с кончика длинного желтого клюва, покроется потом, описает прекрасное белое перья. У «Диких рыцарей» есть инструкция. Надлежит приглядывать за зрительным залом. Вдруг там кто пометки в блокнотике делает? Скорее всего, этот тип из АСКПИ, американского сообщества композиторов, писателей и еще кого там. Короче, сидит и пасет. Если танцуешь под чью-то песню и не отстегиваешь автору роялти, тебя засудят вместе с агентством. Плюс еще каждый штат засылает шпионов из комиссии по обороту спиртного. Эти следят, как бы ты не облапал кого из зрительниц неподобающим образом. Даже если просто выйдешь на сцену в белых манжетах и черной бабочке, тебе придет письмо от настоящих Чиппендейлс с уведомлением, типа «хорош плагиатить». Не спрашивайте, чего мне стоит лишний волос на теле. Серьезно, самое страшное в моей работе, когда приходится проставляться, если вдруг с лобка на зрителя упадет хоть волосок. Тряхнешь своим стариной хорошенько, и, возможно, придется угостить передние два ряда банановыми дайкири. Живи мечтой, говорю вам, такого нарочно не придумаешь. Заставить пьяную девочку зубами сунуть тебе в трусы купюру – задача нетривиальная. Как и вечно оставаться в возрасте 24. Вот ты трясешь мошной перед носом у какой-нибудь холостячки, упившейся в зюзю Лонг-Айлендом, и чувствуешь запах паленого. Это волоски у тебя на лобке скручиваются от огонька сигареты. Страшенная подружка сует тебе языком купюру в зад, а мамочка снимает это на видео. Так ведут себя пьяные девки. Полицейские и пожарные, настоящие, жалуются на стресс на работе. Это они еще стресса не испытывали. Стриптизеры, с которыми я работал, вымачивали мошонку в соленой воде, прямо как боксеры. Лицо перед большим боем, чтобы снизить чувствительность. Все свободное время ты маринуешь яйца и стрижешь волосню. Еще мегаважная часть подготовки – умение засекать время по песням. Например, Дэвид Боуи дает ровно 5 минут рваных пауэр-аккордов. «One on One» Кита Суэта, тягучая песня, звучит 5 минут 1 секунду. Идеально подходит для танцующих слоников, стриптизеров, перекачанных настолько, что они даже не танцуют на сцене, а тупо играют мышцей. Шаг, поза, шаг, зацените бицухи, а теперь банки. Не дать коню подняться можно, считая оставшиеся до конца песни секунды. Назовите любую композицию, и я скажу точно, сколько она длится. Да не то время, что указано на вкладыше из коробки с диском, а то, которое видит у себя в будке звукач. Все знают. Дигвидовский ремикс «Stave to Love» Брайана Ферри. На вкладыше написано 4 минуты 31 секунда, но песня-то длится 4 минуты 24 секунды. Если танцовщик ленивый и не проверил время, то песня закончится, а он еще будет барахтаться по пояс в пьяных девках. Можно трясти хозяйством под чумовой микс Андерволда «Моумов». 6 минут 52 секунды, и это будет искусством. Но если музыка смолкла, и пусть прошел всего один момент тишины, а ты по-прежнему демонстрируешь бритые наголо драгоценности незнакомым дамам, это уже домогательство. Вот вам еще один скользкий момент. Не спрашивайте, откуда я знаю. Тишина, зажглись огни, означающие конец выступления, яркие огни. Золушка оборачивается ухмыляющимся, голым, лощеным парнем и трясет членом у тебя перед носом над водянистым белым русским за 10 баксов. В инструктаже сказано, выходя на сцену, мистер Щеголь дарит розы девушкам в передних рядах. Танцует под клубный микс «Джои Негро». Отвязная песня длиной в 3 минуты 42 секунды. Затем переходит к краю сцены и танцует под более короткую и заводную песню, чтобы выманить у зрительниц деньги. Работает у края и в зале, на коленях у девок, зарабатывает чаевые, вне сцены, правда, недолго, почти перед самым выходом полицейского. Тоже повторяется на следующий вечер в Споконе. Затем «Уэ начни», «Пендлтоне», «Бойсе». Работа простая, с ней даже безмозглый и бессердечный паразит справится. Мистеру Щеголю нравились деньги в трусах и номера телефонов. Номера, написанные на купюрах, на клочках салфеток, просунутых под резиночку черных стрингов. Так до самого Солт-Лейк-Сити. Не спрашивайте, откуда знаю, но есть такая болезнь – лимфедема Милроя. Это когда у человека не развиваются лимфатические узлы, и ступни вырастают размером с чемодан, а сами ноги – с древесные стволы. Есть еще циклопия, когда человек рождается без носа, и оба глаза у него в одной глазнице. Соски у мистера Щеголя были маленькие и бледно-розовые. Чтобы увеличить их и сделать ярче, он использовал увеличитель для губ. Средство продается в пузырьке с кисточкой, как лак для ногтей. Наносишь на соски, губы или головку члена, и они разбухают. Плоский живот он сделал объемнее при помощи туши. Нанес ее между кубиков и растушевал тряпочкой, чтобы не выглядело, как сетка для игры в крестики-нолики. Вынув синюю линзу из глаза и посмотрев в запотевшее зеркало в душевой мотеле, мистер Щеголь сумел таки разглядеть в отражении 24-летнего паренька. Но между Биллингсом, Грейт Фоллс, Ашлиндом и Беллингемом, между выступлением пожарного, одарившего всех лобковой вошью, и солдатом с насморком, мистер Щеголь чувствовал себя как выжатый лимон. В Солт-Лейк-Сити просоленные яйца болтались между ног мертвым грузом. Мистер Щеголь вышел на сцену важной походкой, вынес розы, не снимая смокинга, раздал цветы и уже потянулся к пуговицам плиссированной сорочки. Единственное, чем Солт-Лейк-Сити отличался от Карсон-Сити, Рино и Сакраменто, это тем, что когда смокинг был сорван, и мистер Щеголь пошел танцевать под вторую песню, стараясь не ронять лобковые волосы в коктейле, глядя, как из кошельков и сумочек вылетают купюры, как девки строчат номера телефонов на старых чеках из банкоматов, а потом упал на шпагат и вскочил в идеальном подъеме разгибом. Глубоко вдохнул перед сальто, и кавер на «Стейн Эйлиф», которая звучит 4.02, проиграл уже 2 минуты 36 секунд. Тогда лица и напитки, денежные купюры, все поплыло перед глазами. Мистер Щеголь подцепил резинку стрингов большими пальцами и потянул вверх, готовясь прыгнуть. Присел, оттолкнулся, дальше не помню. Если не поняли, то музыка типа закончилась, а я трясу пиписькой у вас перед носом, как будто ничему не обучен. Тормоз. С раннего детства, сколько себя помню, у меня был синдром пустого взгляда. Это такая форма височной эпилепсии. Мама и папа говорят со мной, а я вдруг замолкаю. В глазах мутится, мышцы застывают. Слышу, как мама продолжает говорить со мной, требует внимания, щелкает пальцами перед носом, но я не могу ответить. Целых полминуты, которые кажутся вечностью, получается только дышать. Меня водили на МРТ и ЭКГ. На велике я мог кататься только по пустым улицам. Забирался на дерево, и тут же все начинало плыть перед глазами. Очухивался я уже на земле, и друзья спрашивали: «Ты как, цел?» Во время школьной постановки поклонения волхвов младенцу Иисусу, Марии, Иосифу, шестерым пастухам, трем верблюдам, ангелу и двум другим волхвам пришлось ждать, как им показалось, наверное, год, пока я, принесший ладан, не отомру. Мистер Роджерс шептал из-за кулис: «Благослови, ибо я принес тебе сей скромный дар, я принес тебе это». 10 лет клоназепама, и я, как вроде, забыл о недуге. Беда в том, что рецепт закончился, когда мы были в Карсон-Сити. Усталость тоже свое дело делает. Алкоголь, табачный дым, переутомление, громкие звуки — все это триггеры. В Солт-Лейк-Сити со мной случилось то, что называется тонико-клоническим припадком. То, что прежде люди называли большим эпилептическим припадком. Очнулся я в карете скорой, подрев сирен. Санитар сунул пропитанные мочой купюру себе в бумажник и покачал головой: «Мистер Щеголь, мистер Щеголь». Накрытого простыней меня ремнями пристегнули к каталке. Пахло говном. «Что случилось?» Санитар сунул бумажник в задний карман брюк. «Приятель, тебе лучше не знать». К тому времени, как меня выписали из больницы, 11-й состав рыцарей был уже в Право, и к ним летел новый мистер Щеголь. Мотель 6, где мы останавливались накануне, задержал мой багаж. Пока я лежал на койке, ко мне заглянула соцработник и сказала: «Человеческий мозг, мол, ничто, если бы не постоянный цикл электрической активности в нем». Она сказала: «Приступ, как взрыв статики, как буря в голове». Я ответил: «Расскажите то, чего я не знаю, дамочка». И она поведала о фокомелии. Это когда ты рождаешься без предплечий, когда кисти рук растут прямо из плеч. Прежде этот врожденный дефект называли тюленьими ластами. Его связывают с приемом талидомида, однако болезнь существовала задолго до изобретения этого снотворного. Поведала о сиреномелии. Это когда рождаешься со сросшимися ногами, получается этакий рыбий хвост. Отсюда и название сиреномелия и, возможно, происхождение мифа о русалках. Соцработница представилась Кловис. Она якобы сама была стриптизершей, пыталась скрыть, что страдает нарколепсией. Когда у нее были длинные белокурые волосы, голубые глаза, стройные ноги и ровный загар, то тогда она и была стриптизершей. Теперь же волосы у нее каштановые и вьющиеся, глаза карие, а штанины брючного костюма трещат по швам, когда она безуспешно пытается закинуть ногу на ногу. Выступая, она держала свое состояние под контролем, принимала провигил, но потом лекарство стало заканчиваться, и она начала пропускать приемы, делить таблетки надвое, в общем, использовать тщетные приемы экономии. В один вечер она, гвоздь программы, выступала в байкерском клубе где-то в Руфусе, что в штате Нью-Мехико. Кловис высоко забралась по шесту и, вращаясь с бешеной скоростью, понеслась вниз. Длинные волосы ее развивались вихрем, загорелое тело летело навстречу сцене. Взгляд ее карих глаз затуманился. Кловис даже не помнит, как упала на сцену. Очнулась за кулисами, когда у нее уже накончало 32 посетителя. Некоторые по два раза. Спрашиваю, под какую песню. Кловис говорит: «Таймс». Взгляд ее по-прежнему затуманен. «А, знаю, знаю. Сладкий, глубокий вокал Пэт Гиббонс. 4 минуты 11 секунд. 4 минуты и 8 секунд, поправляет Кловис. Выгнув бровь, она смотрит на меня и говорит: «Всегда проверяй время по таймеру. Не верь вкладышам». Спрашиваю, какой у вас сценический псевдоним. Кловис глянула на часы. Это было очень давно. Она говорит: «Мне почти 30». «Мне тоже», говорю. Глянув на форму, прикрепленную к планшету, Кловис произносит: «Я так и подумала, что возраст указан неправильно». Пока она не встала и не ушла, я спросил, что случилось, что было дальше. Прошло 9 месяцев, и у нее родился ребенок, точно как по расписанию мальчик. Он не был похож ни на кого и немедленно уехал на лимузине в Малибу, где стал жить затворником вместе с 2 миллионерами-геями, боссами киностудии. Кловис сказала: «Бывает, что из тебя лезет безмозглый и бессердечный чужак». Она уже поведала об эпигастральных паразитах. Я спросил: «Со мной что-то было?» С минуту Кловис смотрела на меня и моргала. Наконец, голосом настоящего профессионала-медика произнесла: «Есть видеозапись этого происшествия». Какая-то холостячка пронесла тайком в ночной клуб карманную видеокамеру и снимала, как я раздаю розы, красные на длинных стеблях. Я начал танец, а она продолжала писать. Правда, когда яйца у меня выкатились наружу, это пришлось замазать на компьютере, зато видео выпустили в эфир по телеку. Сперва в какой-то японской развлекаловке, типа «Сам себе режиссер», потом в Европе. В интернете ролик длиной в 4 минуты 21 секунду сразу стал вирусным, его просмотрели по всему миру. Мой случай сделался предметом шуток всех ночных ток-шоу. АСКПИ вчиняла иски ресурсам и поисковым движкам за незаконное распространение песни «Stains Elif». Чип и Дейлс тоже были не в восторге, увидев на мне белые манжеты. В больницу позвонил некто и, представившись продюсером из вечернего шоу, попросил соединить его со мной. Я сказал: «Кловис, хочу сам посмотреть». Кловис ответила: «Нет». Она ответила: «Не хочешь». Я спросил: «Неужто все так плохо?» Кловис ответила: «Ты утратил контроль над кишечником». «Тот запах в скорой, стринги», сказала Кловис, «не дают права на ошибку». Видео я так и не посмотрел. Юта – неплохое место, чтобы скрыться. Вот я и остался в Солт-Лейк-Сити. Заново отрастил лобковые волосы. Выкрасил голову в свой каштановый цвет, отскоблил искусственный загар и принялся жрать все подряд. Жареных цыплят, фруктовые пироги, картофельные чипсы. Все, чего не мог позволить себе мистер Щеголь. Когда вам стукнет тридцаха, жизнь превратится в побег от того, кем вы стали, чтобы сбежать от того, кем вы стали, чтобы сбежать от того, кем вы были в начале. Будучи в бегах, я превращал себя в мистера жирного, бледного и несчастного свина. Устроился работать в фастфуд, где через каждые несколько миллионов чизбургеров клиент смотрел на меня из-за испачканной жиром стойки, пытаясь припомнить, где он меня видел. Тогда я щелкаю пальцами и говорю: «Вам картошечки?» Всякий раз, принимая у кого-то купюру в $1, я потом мою руки. Наверное, стоило бы мне плюхнуться в собственное говно, и люди сложили бы 2 и 2 и вспомнили, где меня видели, но случилось так, что в Китае во время пожара в одном из супермаркетов совершенно нелепо погибло несколько человек. Это дело сняла камера видеонаблюдения. Ролик попал в сеть, и вот уже мир комедии забыл обо мне и о том, как я обосрался. Не забыла только Кловис и я. Как-то Кловис зашла к нам пообедать, привела с собой юного клиента. У него были сросшиеся пальцы, из-за чего кисти походили на мясистые клешни. Совсем сухие и тонкие ноги у него не двигались. Электродактилия, в народе синдром клешни. Еще Кловис представила меня молодой женщине, страдающей пигомелией. Это когда у тебя 4 ноги. 2 сросшихся таза женщина скрывала под подолом длинной юбки. Я все еще засекаю время по песням. Джо Джексона, 4 минуты 19 секунд, хватает выкурить сигаретку в переулке. Ким Уайлд, это 4 минуты и 15 секунд, успеваю сменить баллон с углекислым газом в автомате для газировки. Нельзя забыть того, что хочешь забыть, ни от чего не уйдешь. Наконец, Кловис приглашает меня на встречу у нее на квартире. Отвечаю: «Я целыми днями с кем-то дознакомлюсь». Кловис говорит: «На сей раз все по-другому». Она представляет меня девочке: 2 руки, 2 ноги, а из живота Из-под майки торчит еще человек почти целиком. Моя первая знакомая с гетероадельфией. Ее зовут Минди. Дальше паренек, у которого лицо огромное и комковатое, как подушка. Это нейрофиброматоз, болезнь человека-слона. Паренька зовут Алекс, ему 23. Еще тут миленькая рыжулька без ног, у нее из живота растут только стопы. Незавершенный остеогенез. Рыжульку зовут Гвен, ей 25. Кловис говорит, ты рубишь в музыке и в постановке. Она говорит, это их идея. Ребята надеются, что ты научишь их танцевать. Исполнять стриптиз. Представляете, труппа неравноспособных стриптизеров. Молодые они закисли в Солт-Лейк-Сити и подумали, любой может накачать мускулы, выбелить волосы и нанести на тело автозагар. Так почему бы не представить публике нечто, не построенное на лжи? Показать труппу, которая не скрывается за фальшивыми улыбками. Кучка чокнутых ребятишек-идеалистов. Такое только в Юте возможно. Я говорю, конечно, они молодцы, раз умеют мечтать. Да, они чудовищно безобразные. А танцевать-то смогут? Кловис говорит, я уже научила их всему, что сама умею. И вот надеялась... Миллионеры, боссы студии спонсировали нас. Дали семизначную сумму под низкие проценты. Черт, если уж я стероидных качков сумел чему-то научить, то смогу натаскать кого угодно. Как там в рекламе? Живи мечтой. Хотел бы сказать, что получалось легко. Люди всегда поймут вас неправильно, неверно истолкуют мотивы. Меня вот эксплуататором называют. Плюс еще никакого отдыха. Семечки, что уж там. В Болдере Гленда наша девочка, у которой оба глаза в одной глазнице, сбежала с брокером-миллионером. В Айова Сити Кевин, наш танцор, у которого парастриматическая карликовость, обрюхатила одну холостячку. Хорошо, хоть Кловис ездит вместе со мной и труппой в качестве этакой наставницы. Одному Богу известно, что будет, когда в сентябре мы запустим наш эскорт-сервис. Что до меня, то я потею за кулисами в начале каждого шоу. Считаю секунды каждой песни. Слежу, как люди из АСКПИ делают заметки в блокнотах, а руки и ноги непроизвольно подергиваются. Тело заново переживает движение. Сальто, колесо, фляг назад и подъем разгибом. Глядя на моих сумасшедших ребяток, танцующих за чаевые на коленях у зрителей, ловлю себя на том, что шепчу – «Благословите меня, ибо я принес вам этот скромный дар». Я шепчу, «Я принес вам это».